«Ты кто?» Один. Лагерь принадлежал профсоюзу работников деревообрабатывающей промышленности, поэтому называли его просто и даже непочтительно — «опилки», хотя по правилам полагалось имени 20-летия советских профсоюзов. Но что поделаешь, ни лагеря, ни люди себе прозвищ не выбирают. Вот и к Стасику в «опилках» в первый же день прилипла новая кличка. Когда все собрались на большой поляне, и вожатые стали выкликать ребят по своим отрядам, оказалось, что Стасика в списке нет. Он, конечно, расстроился. «Что ж теперь, домой?» Толстая, похожая на повариху вожатая Дуся, поглядела на печального белобрысого октябренка и вспомнила. «В дополнительном списке вроде бы Стасик есть, но не скица нас с какой-то иностранной фамилией, не то Мортон, не то Вильсон». «Наверное, то он!» Стасик подпрыгнул от радости, и все рассмеялись. «Это потому, что Юлий Генрихович путевку достал!» Все, конечно, разъяснилось, и Стасик думал, что про этот случай тут же забыли, но на линейке ему сказали. «Эй ты, Вильсон, куда лезешь? По росту вставай!» Так и пошло. Вильсон да Вильсон. Стасик вздохнул и смирился. В свои 9 лет он уже знал, есть вещи, с которыми не поспоришь. На другой день был сбор их младшего 3-го отряда, и Дуся всех спрашивала, кто кем хочет быть. Некоторые стеснялись и ничего не говорили, а кое-кто отвечал храбро, хотя после каждого ответа все почему-то смеялись. Когда пришел черед Стасика, он засмущался, но молчать не стал. Сказал тихо: «Матросом». Опять, конечно, все ха-ха-ха, а Дуся спросила: «Почему именно матросом? Может, уж лучше капитаном?» Пришлось объяснить ей непонятливой. «Как же сразу капитаном? Сперва все равно над матросом». Рядом крутился бледный Чича, парень из 2-го отряда, лет 12. Тускло белый, как пыльная макарона, с бледными глазками. Он высунулся из-за голов и сказал клоунским голосом: «Храбрый матрос Вильсон с дырявого корыта». И все опять захохотали. Что этому Чиче надо было от Стасика? Привязался с первого дня. То даст щелчок, то в столовой табуретку из-под Стасика выдернет. И хихикает, хлопает белесыми ресницами. Мальчики из 3-го и 2-го отрядов спали в одной палате, и утром Чича сказал: «Эй, Вильсон, давай-ка заправь мне коечку как следует. У нас такой закон. Младшие старших завсегда уважают». Стасик и свою-то еще не знал, как заправлять. Зато знал другое. Вернее, чувствовал. «Если кому поддашься, потом хуже будет. Сядут на шею». Он ответил негромко, но твердо: «Не нанимался». «Ух ты, крыса корабельная! Ребе, слыхали? Первый раз приехала, а уже... Ну, сейчас я тебе...» Но тут пришла Дуся. «Что за кавардак? Ну-ка быстро, чтобы порядок был». Чича ухмыльнулся и посмотрел на Стасика ласково. Стасик собирался в лагерь с радостью, потому что хоть и каникулы, а все равно скучно. Во-первых, с утра до обеда торчишь в очереди в хлебном распределителе. Потом надо еще несколько раз топать на водокачку с бидоном. Маме тяжести таскать нельзя, отчим в конторе, а обед без воды не сваришь. А выйдешь погулять на улицу, ну что там делать? Ну, побегаешь в догонялки, поиграешь в пряталки с соседскими Юркой Карасевым, Лидкой Занудой и Владиком Кислицким, да, с несколькими дошколятами. Или пойдешь в Андреевский сад. Там пацаны из окрестных кварталов разбиваются на 2 команды и устраивают игру в сыщиков-разбойников. Или мяч гоняют на лужайке. Но еще ведь не каждый раз возьмут в команду, если у тебя небольшого роста, небольшого умения. И главное, каждый день одно и то же. А лагерь — это все новое, все в первый раз. Мама тоже радовалась за Стасика. А насчет воды и очереди за хлебом договорилась с тетей Женей, соседкой. В общем, все так хорошо складывалось. И вдруг этот Чича. В тот вечер, после 1-го сбора, Чича с дружками устроил такую подлость. В матрасе у Стасика сделали ямку и положили под простыню пузырь с водой из тонкой резины. Такие продаются в аптеках и называются неприличным словом. Большие мальчишки иногда их покупают, гогочут и надувают, будто воздушные шарики. Стасик после отбоя помыл ноги в деревянной колоде за домом, пришел в палату и поскорее бухнулся в постель, чтобы не видеть бледного Чичу и его приятелей. И, конечно, тут же вскочил. Они хохочут, прыгают, верещат. «Матрос Вильсон в сексотное море поплыл! Забыл, где сортир!» Стасик не сдержался, заплакал. Вошла Дуся, без слов разобралась, что к чему. Стаськину мокрую простыню сняла с матраса, огрела ею по спине Чичу. Постель принесли другую. Чичи ненатурально ныл. «А я-то чего? Сперва докажите!» К начальнику Чичу, конечно, не повели. Если каждого за всякие проделки водить к начальнику лагеря, очередь получится больше, чем в хлебный магазин. А днем на заборе появилась надпись. «Вильсон, 600!» Они, дураки, думали, что 600 — это который напускает в постель. А на самом деле такое ругательство пишется через «е». 600. Значит, секретный сотрудник. Тот, кто в лагере доносит на своих начальству. Не в пионерском лагере, конечно. Стасик знал про такое от Юлия Генриховича.